Селезеночный авторитет. В 2019 году Тейлор Свифт считалась самой яркой суперзвездой в мире. На ее счету было около 50 миллионов проданных записей, а совокупная выручка от ее турне составила 935 миллионов долларов. Она чувствовала себя неудержимой. Но затем ее бывший лейбл продал права на 6 из 7 ее альбомов Скутеру Брауну, титану звукозаписывающей индустрии, с которым у Свифт были бурные отношения. После безуспешных попыток заблокировать продажу своих мастер-записей, Свифт предприняла смелый, нестандартный шаг. Она решила перезаписать все свои предыдущие альбомы, чтобы вернуть себе контроль над своей музыкой. Несмотря на огромные трудности и негативную реакцию индустрии, она доверилась своим инстинктам. В интервью журналу Billboard она объяснила: «Самые важные переломные моменты в моей карьере случались тогда, когда я следовала своим инстинктам, хотя на мои идеи смотрели скептически. В этой отрасли нам приходится каждый день идти на стратегический риск, но время от времени вы должны по-настоящему доверять своей интуиции и делать решительный шаг вперед». Перезапись ее альбомов была масштабным мероприятием, но новые версии быстро начали превосходить оригинальные записи в чартах, хотя все говорили ей, что раньше это считалось невозможным. Тейлор полагает, что интуитивное решение изменило ее жизнь. В тот момент певица безоговорочно доверяла своей интуиции. Таково отличительное качество человека, обладающего селезеночным авторитетом. Ключевые пункты. Процент населения – 11. Фирменный знак – сильная и ясная интуиция. Таланты. Вы принимаете быстрые и спонтанные решения, прислушиваясь к шепоту своей интуиции в каждое мгновение. Обладаете способностью к мгновенной ясности. Проблемные действия. Не действовать в соответствии с моментальной подсказкой интуиции. Не прислушиваться к ней и не давать себе на это достаточно времени в уединении. Слишком много думать. Считать быстрые действия безответственными. Руководствоваться сомнениями других людей относительно силы интуиции. Главный ориентир. Едва уловимое «да» или немедленный отклик, когда что-то появляется в вашей жизни. Что требуется в партнерстве? Уважение к вашей интуитивной ясности. Отсутствие давления и необходимости оправдываться за свою интуицию. Свобода действовать быстро. Достаточно времени в уединении, чтобы зарядиться энергией и воссоединиться с самим собой. Признание вашей спонтанности и скорости. На работе. Обладая селезеночным авторитетом, вы должны полагаться на свою интуицию в тот момент, когда рассматриваете новые возможности карьерного роста. Это стоит делать, даже не имея четкого представления о том, куда вас заведет инстинкт. Ваша интуиция, как правило, проявляется в виде быстрой и спокойной уверенности в том, что некое явление правильное или неправильное, уверенности, не имеющей логического объяснения. Это мгновенное и едва уловимое чувство. В тот момент, когда появляется новая возможность, будь то предложение о работе или собеседование с потенциальным сотрудником, вы ощущаете интуитивный шепот, который подсказывает, стоит ли ею воспользоваться. В идеале, как только вы почувствуете интуитивную подсказку, нужно сразу действовать. Особенность вашей интуиции – в том, что она вспыхивает на мгновение и быстро исчезает. Главное – установить с ней глубокую связь, чтобы услышать ее, когда она придет. Популярная поговорка утро вечера мудренее, к вам неприменимо. В вашем случае откладывание действий может привести к избыточным размышлениям и отдалить вас от ценнейшего первого инстинкта. Если вы не последовали подсказкам интуиции сразу после того, как их почувствовали, то подходящий момент уже упущен. Интуиция привлекает ваше внимание к самым лучшим возможностям и указывает правильное время для их реализации. Одна клиентка поделилась со мной своими наблюдениями. Все важные решения в своей жизни касательно учебы, отношений, переездов и работы я принимала быстро, руководствуясь мгновенным инстинктивным порывом. Долгие годы мне казалось, что я просто ненормальная, хотя, несмотря на такой нетрадиционный способ, моя жизнь складывалась хорошо. Иногда моя интуиция проявляет себя как физическое ощущение, а иногда это странный пророческий голосок, который шепотом произносит целые предложения. Как правило, такие интуитивные догадки оправдывают себя во всех отношениях. Им стоит доверять даже тогда, когда они кажутся беспричинными мимолетными капризами. У одной моей клиентки внезапно возникло желание посетить тренажерный зал дважды за один день. Это инстинктивное намерение казалось безумным, но женщина ему последовала. Во время второго посещения она познакомилась с тренером по баскетболу. Этот человек настолько восхитился ее мастерством, что предложил ей вести занятия с его командой. То была возможность, о которой моя клиентка мечтала годами. Другая женщина уволилась с работы, не имея в запасе плана «Б». Она удаленно подрабатывала в одной компании, но почувствовала, что ее тянет в офис, и сразу спросила менеджера, нужны ли им сотрудники на полный рабочий день. Выяснилось, что в компании как раз появилась вакансия. В итоге моя клиентка проработала там 7 лет, а затем эта должность послужила ей трамплином для хорошей карьеры. Еще одна клиентка, инженер-программист, внезапно получила предложение играть на клавишных в национальном музыкальном туре. Из-за этого ей пришлось за 2 недели уволиться с работы и переехать в другой город. И все это во время пандемии. Доверившись интуиции, она изменила свою жизнь и с тех пор работает в музыкальном театре на полную ставку. Недавно она дебютировала со своим бродвейским оркестром. Поскольку вы быстро принимаете решение, вполне естественно, что то, что кажется вам правильным, со временем будет меняться. Интуитивное восприятие конкретного решения может меняться по мере изменения контекста и времени. Однако в целом интуиция – ваш постоянный спутник, и она непременно возвращается. Если сегодня вы к ней не прислушиваетесь или не воплощаете ее подсказки, это мягкое напоминание о том, что в следующий раз нужно непременно обратить на нее внимание. Не стоит ожидать, что окружающие поймут, почему интуиция указывает вам верное направление. Ведь этот способ удивляет даже вас самих. Не встречая ожидаемого понимания, вы можете почувствовать себя одинокими. Независимо от того, согласны ли с вами другие люди, слушайте свои инстинкты и следуйте им. Так и поступила Тейлор Свифт, когда потратила значительное время и ресурсы на перезапись 6 альбомов, основываясь на инстинкте. На работе важно не питать ожиданий, что другие сотрудники будут соответствовать вашему стремительному темпу принятия решений. Мгновенная ясность – это один из ваших талантов, однако она встречается очень редко. Поскольку знание приходит к вам быстро и едва заметно, жизненно важно сохранять тишину и спокойствие, чтобы его услышать. Занимайтесь практиками, которые приглушают шум и настраивают вас на голос интуиции. Или удаляйтесь в спокойные места, чтобы отключаться от чужих чувств и воссоединяться со своими собственными. Как говорит духовный учитель Рам Дас, чем тише вы становитесь, тем больше слышите. Обычно вам легче удается установить контакт со своей интуицией, когда вы остаетесь в невозмутимости, наедине с собственной энергией. Это особенно полезно в тех случаях, когда вы только учитесь обращаться с этим инструментом. Инстинктивный ответ «да» может ощущаться как внутренний резонанс, тихий голос, мягкое подтверждение или мгновенное ощущение правильности происходящего. Это может быть также нервное возбуждение, покалывание, бабочки в животе, легкое тяготение или щелчок в теле, мгновение «ага» или озарение, которое захватывает все ваше существо. Иногда у вас внезапно проясняется зрение, или вы просто чувствуете, что нет другого выбора. Ответ «нет» может проявляться как отсутствие резонанса, чувство неловкости или незащищенности, сенсорное несоответствие, например, странный вкус или запах, или мгновенное впечатление, что за видимостью скрывается какой-то иной смысл. Иногда неподходящая возможность вызывает у вас возбуждение, когда вы находитесь среди других людей, но энтузиазм улетучивается, когда вы остаетесь одни. Кроме того, ответ следует считать негативным, если у вас возникает необходимость обосновывать свой выбор. Вы наверняка часто замечаете, что если пытаетесь объяснить другим, или если уж на то пошло, даже самому себе, тихий шепот своей интуиции, то начинаете путаться и сомневаться в себе. Помните, что ваша интуиция не поддается рациональному объяснению. Ее лучше с доверием применять, не пытаясь осмыслить. Это явление, как сигнал, указывает вам верное направление одного ближайшего шага. Когда вы научитесь находить тишину в шумном мире и разовьете доверие к легким вспышкам своей интуиции, ваша способность быстро и уверенно принимать решения станет настоящим чудом. Аналитический паралич. В момент нашего знакомства Джейд находилась на перепутье. Она была опытным предпринимателем, и в ее активе было несколько процветающих компаний. Однако ей внезапно стало не хватать вдохновения и четкого видения ближайших целей. Она не знала, за какими новыми идеями гнаться. Исчезли легкость и ясность, с которыми она раньше запускала свои проекты. И это заставило ее задуматься о своем будущем как предпринимателя и о том, не пришло ли время вообще сойти с этого пути. «Что изменилось?» — спросила я. «Я погрязла в бесплодных мыслительных процессах. Пока я не основала свои предыдущие компании, у меня не было никакой репутации. Я была начинающим предпринимателем и не стеснялась экспериментировать. Я пробовала все, что приходило в голову, не беспокоясь о том, что подумают другие. Я себе доверяла, но теперь люди меня знают, они ожидают успеха. Я ловлю себя на том, что застреваю в бесконечных размышлениях, перебираю все потенциальные идеи и в конечном счете отговариваю себя от всего на свете». «Думаю, что ты верно оценила ситуацию», — кивнула я. «Я объяснила Джейд, что при оценке новых возможностей она должна руководствоваться своим спонтанным, непосредственным чутьем. Чем дольше она ждет и сомневается в правильности первоначальных интуитивных реакций, тем больше появляется неуверенности и колебаний». Джейд рассмеялась. Поразмыслив, она поняла, что самыми успешными ее начинаниями были те, за которые она бралась инстинктивно, без колебаний. Теперь же, под бременем вновь обретенной ответственности, она стала обдумывать свои замыслы, проверяя их на соответствие некому идеалу. Это порождало массу сомнений и мешало действовать. Вот откуда взялись скованность и нерешительность, с которыми клиентка никак не могла совладать. Я всегда знала, что интуиция показывает мне самые правильные ходы. Я просто потеряла доверие к своему процессу, — вздохнула она. Вот именно, Джейд решила снова довериться инстинктивному знанию. Это помогло ей вырваться на свободу из порочного круга мыслей и сравнений, поскольку теперь она сознательно применяла давно знакомую стратегию. Вскоре после нашего разговора Джейд прислала мне сообщение. Она нашла новую бизнес-идею и на этот раз воплотила ее в жизнь. Так заново начался ее предпринимательский путь. В отношениях. Как обычно, в области партнерства действует тот же принцип, что и в карьере. При знакомстве вы часто руководствуетесь мгновенным инстинктом. В отличие от обладателей сакрального авторитета, у которых внутренний ответ ощущается физически, ваш инстинктивный отклик воспринимается как тихое знание или внутренний голос, шепотом подсказывающий, что какой-то человек будет играть важную роль в вашей жизни. Это может быть мгновенное ощущение комфорта и безопасности в присутствии такого человека, прилив возбуждения или тяготения, а иногда и неожиданное спокойствие. Однако не всякая вспышка интуиции ведет к близости. Некоторые едва заметные ответы сигнализируют о том, что человек вам не подходит. Таким сигналом может быть, например, необъяснимое ощущение, что что-то идет не так. Одна из клиенток говорит: «Обычно моя интуиция как тихий толчок локтем. Иногда я как будто мысленно слышу пару быстрых слов, а в других случаях просто чувствую, как будто открывается или закрывается какая-то дверь. Но чаще всего это именно толчок. Это знание сидит глубже, чем эмоции, и гораздо глубже, чем тревожные бурлящие мысли. Это и есть та основа, на которой я стою». Ваше непосредственное чувство служит маяком, позволяющим понять, с кем вам следует завязать отношения, будь то дружеские или романтические. Это значит, что как только интуиция даст вам зеленый свет, вы можете начинать отношения. Однако интуитивное знание не дает гарантии, что объект вашего интереса находится в том же временном измерении. В некоторых случаях ему требуется значительно больше времени на то, чтобы определиться. Одна клиентка долго дружила с мужчиной, не пытаясь с ним сблизиться, хотя с первых же минут знакомства знала, что хочет выйти за него замуж. Дружба продолжалась 2 года, затем они начали встречаться и только через 9 лет поженились. По словам этой женщины, они с мужем прямо на свадьбе договорились, что даже став супругами, навсегда останутся лучшими друзьями. Если вы доверяете своему чутью и уже точно знаете, что перед вами ваша вторая половинка, это не значит, что следует тут же об этом заявить. Зачастую стоит просто продолжать отношения в их нынешней форме и не терять уверенности в том, что интуиция не напрасно направляет вас по этому пути. Еще одна моя клиентка увидела незнакомого парня за стойкой кофейни и почувствовала сильный внутренний отклик. Доверяя своему чутью и не задумываясь о его причинах, она завязала разговор. Со временем парень стал ее другом и познакомил ее с будущим мужем. Подобным же образом мы учимся замечать свои негативные реакции. Если во время первых свиданий или дружеских встреч вам кажется, что что-то не так, скорее всего, вы правы. Не обязательно ждать, пока выяснится, что именно не так. Лучше доверьтесь своему инстинкту и двигайтесь дальше. Это не те чувства, которые нужно преодолевать. Наоборот, к ним нужно прислушиваться. Моя клиентка, обладающая таким авторитетом, раньше считала, что каждый мужчина заслуживает второго свидания. До тех пор, пока не признала, что обычно понимание качества связи приходит к ней мгновенно, а значит, следует просто доверять этому чутью. Другая клиентка часто в самом начале знакомства слышала внутри тихие предупреждения: «Ничего не обещай» или «Это тупиковый вариант». Игнорирование этих подсказок приводило к потере времени и разочаровывающему опыту. Осознав это, она еще раз убедилась в важности доверия к первому инстинкту. Ваша ценная интуиция не только указывает наилучший объект, в который стоит вложить энергию, но и помогает понять, когда это нужно сделать. Иногда вы ясно понимаете, что встретили правильного человека, но чувствуете, что время для контакта неподходящее. Доверяйте и этому. Одна клиентка при первой же встрече почувствовала, что выйдет замуж за своего нынешнего супруга, хотя в то время у него была другая девушка. Моя клиентка доверяла этой инстинктивной реакции, но понимала, что время еще не пришло. Через несколько лет предыдущие отношения у мужчины естественным образом закончились. Они с моей клиенткой начали встречаться и в конце концов поженились. Если вы действительно встретили подходящего партнера, это ясное понимание сохраняется у вас в любых условиях, и когда вы одни, и когда рядом есть другие люди. Вы чувствительны к состояниям других, и вам легко передается их беспокойство, особенно когда они сконцентрированы на вас или на ваших важных решениях. Чтобы оставаться на связи со своей интуицией, иногда вам нужно дистанцироваться от определенных людей и пространств. Полезно также взять за правило уединяться после интенсивных разговоров, чтобы успокаиваться и настраиваться на свою интуицию. Если вы только что спорили, отстаивая свое решение, а теперь оказались одни, вдали от энергии других людей, что вы чувствуете? Что кажется правильным следующим шагом, когда вы остаетесь наедине с собой? Это простая, но действенная практика, которая поможет вам принимать решения, руководствуясь интуицией, а не сильными эмоциями других людей. Когда ваши инстинкты подсказывают, что в существующих отношениях необходимо что-то изменить, прислушивайтесь, даже если это трудно. Доверять тонкому чутью без очевидной причины нелегко, но ваш дар мгновенной интуиции требует именно этого. Смелое решение, принятое сейчас, пойдет на пользу вашему будущему. Наилучшую поддержку вам окажет тот партнер, который уважает вашу мгновенную ясность и не требует, чтобы вы долго думали перед действием или объясняли свою интуицию. Одна клиентка рассказала, как ее муж, обладающий этим авторитетом, посоветовал ей ехать домой на метро, а не на скутере, потому что у него было плохое предчувствие. Доверяя его интуиции, женщина не задавала вопросов и не просила объяснить причину. Она просто слушала. Позднее выяснилось, что на дороге произошла серьезная авария. Другой клиент отправился со своей девушкой в отпуск. По пути он внезапно почувствовал желание изменить планы и посетить другой город. Его подруга согласилась на это приключение. В итоге они провели незабываемое время, познакомились с другой парой и так обрели друзей на всю жизнь. Эти яркие примеры показывают, что и вам самим важно учиться доверять своей молниеносной ясности в принятии больших и малых жизненных решений. И вашим близким очень полезно знать, как вас в этом поддержать. В идеальной ситуации самые близкие люди поощряют вас доверять интуиции, особенно когда замечают, что вы слишком много думаете. Они поддерживают вашу потребность побыть в тишине и прислушаться к интуиции, даже если для этого вам придется на время от них отдалиться. Им нравится спонтанность, быстрота и захватывающая природа вашей личности. Например, одна клиентка рассказала, как ее партнер мягко напоминал ей о необходимости побыть в покое всякий раз, когда она напряженно пыталась принять очередное решение. Мужчина понимал, что ей нужно пространство для восстановления связи с интуицией. Этот маленький жест укрепил не только ее веру в себя, но и их партнерскую связь. Если же близкие люди подвергают сомнению ваши интуитивные решения, то вы теряете уверенность в себе. У вас появляются подозрения, что ваша мгновенная ясность недостаточно сильна или глубока, и вы начинаете обдумывать свое решение или показывать свою рассудительность, хотя с самого начала знали правильный ответ. В этом случае вашим отношениям грозят сложности. Шепот истины. Когда Лорен впервые встретила Майкла на дружеской встрече, внутренний голос прошептал, что она выйдет за этого человека замуж. Она никогда раньше не слышала такого ясного внутреннего голоса, однако сразу почувствовала странную уверенность. В то время у Лорен были другие отношения, и потому, услышав шепот интуиции, она смутилась. В то же время она знала, что нынешние отношения ее не полностью устраивают. Она прислушалась к шепоту и затем отпустила его, полагая, что с этим пока ничего нельзя поделать. Год спустя предыдущие отношения Лорен закончились, и она снова встретилась с Майклом. На этот раз интуитивное «да» было еще сильнее. Во время их короткого разговора девушка сразу почувствовала себя защищенной, и по ее телу побежали мурашки. На этот раз Майкл пригласил ее на свидание. Именно тогда Лорен записалась ко мне на консультацию по дизайну человека. Идея ближе познакомиться с Майклом и взволновала ее и привела в ужас. «Почему я услышала голос? Почему меня так тянет к этому парню? Я боюсь, что все испорчу. У меня есть все эти ожидания, и я не знаю, был ли голос случайностью. А вдруг я испорчу эти отношения?» Селезеночный авторитет – самый молчаливый из всех, и такие люди часто отличаются недоверием к самим себе. «Я понимаю», – кивнула я. «Ожидания не позволяют полностью присутствовать. Тем не менее, ты должна решать, основываясь на своем непосредственном чутье, которое приходит в виде быстрых вспышек. Твое влечение к Майклу – признак того, что интуиция говорит с тобой. Никто не знает, выйдешь ли ты за него замуж, но ясно, что твоя связь с этим человеком заслуживает внимания. Интуитивное влечение, которое ты к нему испытываешь, кажется неоспоримым». Слушая меня, Лорен убедилась в том, что она не сходит с ума, и согласно дизайну человека, она была на правильном пути. 2 года спустя Лорен и Майкл поженились. И дело не в том, что она приложила к этому усилия, просто их отношения продолжали казаться ей правильными. Интуиция Лорен все время давала ей едва уловимые подсказки. Когда-то она считала этот голос ненадежным, а теперь видит в нем своего самого надежного проводника. И Майкл тому подтверждение. Практика. Если вам кажется, что прислушиваться к тихому шепоту своей интуиции сложно или невозможно, то описанные здесь практики помогут выявить и отточить эту способность. Тем же, кто умеет полагаться на внутреннее чутье и на его основе быстро принимать решения, наши практики позволят укрепить это мастерство. Первое. Посвятите время упражнениям, которые помогут вам успокаиваться и слышать себя. Если вы чувствуете, что теряете связь со своей интуицией, изучите практики и упражнения, которые принесут вам спокойствие и помогут услышать себя. Это могут быть творческие занятия в одиночестве, прогулки на природе, танцы или медитация. Время, проведенное в уединении, часто дает человеку возможность подключиться к своей интуиции и ограничить влияние внешних факторов. Это поможет вам отличить свои собственные инстинктивные знания от того, что вы восприняли от других. Это также отличный способ узнать, как именно проявляется ваша интуиция, потому что далеко не у всех она ведет себя одинаково. Это может быть голос, который вы слышите, ощущение, запах или что-нибудь совсем другое. Кроме того, у одного человека она может проявляться в нескольких разных формах. Второе. Начните с небольших решений. Если вам трудно доверять своей интуиции, когда речь заходит о важных решениях в карьере и любви, начните доверять ей в меньших масштабах. У вас появилось инстинктивное ощущение, что в компании, которая вас интересует, есть вакансии. Проверьте это. Вы чувствуете желание провести день в каком-нибудь определенном кафе? Сходите и посмотрите, что там происходит. Вы думаете о каком-нибудь коллеге или друге? Позвоните ему. Начав с этого, подмечайте тонкие ощущения, когда получаете новый опыт. Каждый раз, когда попадаете в новое пространство или встречаете нового человека, обращайте внимание на первое же возникшее чувство. Чем больше вы прислушиваетесь к своим интуитивным подсказкам и следуете им, тем глубже становится ваша связь с ними, и тем легче вам будет доверять им в принятии важных решений. Третье. Записывайте свои интуитивные подсказки. Если вы почувствуете мгновенную связь с кем-нибудь, запишите это. Если что-то подталкивает вас к новым отношениям или к бизнес-идее, которая кажется неожиданной, но все же находит отклик, запишите это. Если вас внезапно потянуло в какой-то город, запишите это. Записав эти интуитивные подсказки, даже если они звучат неправдоподобно, вы сможете вернуться к ним позже и понять, указали ли они вам правильный путь. Удалось ли вам установить связь с человеком, которому вас потянуло? Подтвердились ли ваши предположения о текущих отношениях или будущих возможностях? Сыграл ли тот город значимую роль в вашей жизни? Эта практика поможет вам понять, насколько вы можете доверять своей интуиции. Вопросы. Первое. Чувствуете ли вы связь со своей интуицией? Если да, то как ощущаются ее положительные и отрицательные ответы? Второе. Есть ли какие-либо решения, которые вам нужно принять в ближайшее время? Что говорит о них ваша интуиция? Что вы почувствовали, когда о них узнали? Третье. Развиваете ли вы свое интуитивное понимание наилучших шагов профессии? Если да, то как ощущаются перемены? Если нет, то что, на ваш взгляд, произойдет, если вы займетесь таким развитием? Четвертое. В каких человеческих взаимоотношениях вы чувствуете, что вольны следовать своим инстинктам и действовать быстро, не давая объяснений? Как это ощущается и почему? Если таких отношений у вас нет, то хотите ли вы этого? Пятое. Случалось ли вам игнорировать тонкие намеки или предчувствия относительно других людей? Куда эти чувства могли бы вас направить?